Глава 6. Экс. К поездам Грин, конечно, выходить не стал. Сел в кофейне зала для встречающих, заказал чаю с лимоном и стал смотреть на перрон через окно. Было интересно. Такого количества шпиков на одном пятачке он не видел даже во время высочайших выездов. Чуть не треть провожающей публики состояла из пронырливых господ с рыскающим взглядом и гуттаперчевыми шеями. Особенный интерес филеры явно испытывали к брюнетам худощавого телосложения. Ни одному из них не удалось беспрепятственно проследовать до состава. Брюнетов вежливо брали под локоток и отводили в сторонку к двери с табличкой «Дежурный смотритель». Очевидно, там и находился кто-то из видевших Грина в клину. Почти сразу же брюнетов отпускали, и они, возмущенно оглядываясь, торопились назад на платформу. Однако доставалось и блондинам, и даже рыжим. Таскали на проверку и их. Значит, у полиции хватило фантазии предположить, что разыскиваемый мог перекраситься. Только вот недостало воображения представить, что убийца Храпова появится не среди отъезжающих, а среди встречающих. В зале, где расположился Грин, было пусто и мирно. Ни шпиков, ни синих мундиров. Именно на это Грин и рассчитывал, когда отправился встречать девятичасовой, на котором должен был приехать Козырь. Риск, конечно, но все дела со специалистом он предпочитал вести сам. Поезд прибыл точно по расписанию, и здесь обнаружилась неожиданность. Еще раньше, чем Козыря, Грин разглядел в потоке прибывших Жюли. Не обратить внимания на фиолетовые страусовые перья, покачивавшиеся над широкополой меховой шляпой, было бы затруднительно. Жюли выделялась из толпы, как райская птица в стае черно-серых ворон. Носильщики тащили за ней чемоданы и шляпные коробки, а рядом, засунув руки в карманы, легкой танцующей походкой шел красивый молодой человек. Узкое пальто с бобровым воротником, американская шляпа, черная ленточка подбритых усиков. Господин Козырь, специалист по эксам собственной персоной. Грин подождал, пока эффектная пара выйдет на площадь к месту стоянки извозчиков, и неспешно двинулся следом. Подошел сзади, спросил: «Жюли, а вы зачем?» Козырь резко обернулся, не вынимая рук из карманов. Узнал, коротко кивнул. Но Жюли сдержанностью никогда не отличалась. Ее свежее личико просияло счастливой улыбкой. «Гриночка, милый, здравствуйте!» — воскликнула она, и, бросившись Грину на шею, звонко чмокнула его в щеку. «Как я рада вас видеть!» И шепотом: «Я так горжусь вами! Так беспокоюсь за вас! Вы знаете, что вы теперь самый главный герой!» Козырь сказал, насмешливо кривя губы: «Не хотел брать. Говорил, по делу еду, не для баловства. Да разве ей втолкуешь?» Это верно. Перечить Жюли было трудно. Когда она чего-то очень хотела, то налетала африканским смерчем, обволакивала ароматом духов, засыпала миллионом торопливых слов, одновременно требовала, хохотала, молила, грозила, а шальные синие глаза сверкали бесовскими огоньками. В Париже на выставке Грин видел портрет какой-то актриски, написанный модным художником Ренуаром. Будто с Жюли писано, одно лицо. Лучше бы Козырь приехал один, для дела проще. Но все равно Грин обрадовался. От того, что эта радость была неправильная, сдвинул брови и сказал строже нужного: «Зря. По крайней мере, не мешайте». «Разве я когда-нибудь мешала?» — надула она губки. «Я буду вести себя тихо-тихо, как мышка. Вы меня не увидите и не услышите. Мы сейчас куда? На квартиру или в гостиницу? Я должна принять ванну и привести себя в порядок. На меня, наверное, смотреть жутко». Смотреть на нее было совсем не жутко. И она отлично это знала. Поэтому Грин отвернулся. Жестом подозвал Ваньку. «Гостиница «Бристоль».» «Отчего ж нельзя? Можно. Хоть сегодня. Если сыщется десяток фартовых ребят». Лениво протянул Козырь, полируя на маникюренный ноготь. В этой нарочитой ленивости, очевидно, и заключался высший бандитский шик. «Сегодня?» — недоверчиво переспросил Грин. Вы уверены? Специалист невозмутимо пожал плечами. Козырь языком не чешет. 500 000 возьмем, вряд ли меньше. Где, как? Налетчик улыбнулся. И Грину вдруг стало понятно, что Жюли нашла в этом фотоватом парне. От широкой белозубой улыбки смуглая физиономия Козыря приобрела выражение мальчишеской бесшабашности и удали. Про «где» я потом скажу. Про «как» тем более. Сначала надо съездить, принюхаться. У меня на Москве две богатые малявы присмотрены. Казначейство военного округа и экспедиция заготовления государственных бумаг. Выбрать надо. И ту, и другую взять можно, если крови не бояться. Охрана большая, а так сложности никакой. — А без крови нельзя? — спросила Жюли. Она успела переодеться в алый шелковый халат и распустить волосы, но до ванной пока так и не добралась. Номер, заказанный Грином для Козыря, ее не устроил. Чемоданы из саней отнесли в бель-этаж, в апартаменты люкс. Ее дело. Грин не понимал, что хорошего находят люди в роскоши, но относился к этой слабости без осуждения. «Без крови только яблоки воруют», — небрежно обронил Козырь, поднимаясь. «Моя доля — треть. На дело вечером пойдем. Если в казначейство — в 17:30. Если сегодня из экспедиции вывоз будет, то в 17:00. Дайте своим знать, чтоб на квартире собрались. Револьверы, бомбы понадобятся. И сани, легкие, американка, полозья салом смазать. И конь, само собой, чтоб быстрый, как ласточка. Здесь будьте. 3 часа вернусь». Когда Козырь ушел, а Жюли отправилась в ванную, Грин покрутил ручку настенного Эриксона и попросил гостиничную телефонистку дать абонента 3834. После нескладной эвакуации со стоженки он заставил таки иглу назвать свой номер. Связь через почтовый ящик для нынешних обстоятельств выходила слишком медленная. Услышав в слуховой трубке женский голос, сказал: «Это я». «Здравствуйте, господин Сиверс», — ответила игла, назвав условленное имя. «Отправка товара произойдет сегодня. Партия большая, понадобятся все ваши работники. Пусть немедленно отправляются в контору и ждут там. Пусть захватят инструменты. Полный набор. И еще. Будут нужны сани. Быстрые и легкие». «Я все поняла. Сейчас же распоряжусь». Голос иглы взволнованно дрогнул. «Господин Сиверс, я вас очень прошу. Нельзя ли им мне принять участие? Я буду вам полезна». Грин молчал, недовольно глядя в окно. Нужно было отказать так, чтобы не обидеть. «Считаю лишним», — наконец сказал он. «Людей вполне достаточно, а вы принесете больше пользы, если...» Он не договорил, потому что в этот миг две обнаженные горячие руки мягко обняли его сзади за шею. Одна, расстегнув пуговицу, скользнула под рубашку, другая погладила по щеке. Шею сзади щекотнуло теплое дыхание, а потом обожгло прикосновение нежных губ. «Не слышу!» — пропищал в ухо тонкий голос. «Господин Сиверс, я вас перестала слышать!» Забравшаяся под рубашку рука стала вытворять такое, что у Грина перехватило дыхание. «Если будете на телефоне», — еле выдавил он. «Ну, я же просила, я же говорила, что обладаю всеми необходимыми навыками!» — не унималась трубка. А в другое ухо низкий грудной голос напевал: «Гриночка, милый, ну уже...» «Вы... выполняете, что велено», — пробормотал Грин в трубку и дал отбой. Обернулся. Увидел розовое, сияющее, горячее, отчего в прочной стальной оболочке образовалась трещинка. Трещинка быстро поползла, расширилась, и из нее хлынула давно забытая и упрятанная, парализуя разум и волю. Инструктаж начался в 3:30. На квартире у присяжного поверенного, который вел сейчас в Варшаве громкое дело о гусаре, застрелившем от несчастной любви ветреную актрису, собралась большая компания. 11 мужчин и одна женщина. Говорил один, остальные слушали. Так внимательно, что выступавшему позавидовал бы сам профессор Ключевский. Слушатели, расставив стулья полукругом, сидели вдоль трех стен адвокатского кабинета, а на четвертой стене висел приколотый булавками лист плотной бумаги, по которому инструктор чертил углем квадраты, кружки и стрелки. Грин уже был посвящен в план акции. Козырь рассказал по дороге из гостиницы, поэтому смотрел не столько на схему, сколько на слушателей. Диспозиция была толковая, простая, но сработает ли, целиком зависело от исполнителей, большинство из которых в эксах никогда не участвовали и свиста пуль не слышали. Положиться можно было на Емелю, Рахмета и самого Козыря. Снегирь будет стараться, но зеленый пороха не нюхал. Что представляют собой шестеро парней из московского боевого отряда, и вовсе неизвестно. Гвоздя, рабочего с Гужоновского завода, и Марата, студента-медика, Грин видел в чайной на Моросейке. Там они проявили себя только тем, что от усердия и недостатка опыта слишком пялились на Рахмета и этим себя выдали. Остальные четверо — Арсений, Бобер, Шварц и Нобель, последние двое студенты-химики, взяли клички в честь изобретателей пороха и динамита, выглядели совсем мальчиками. А иметь дело придется с бывалыми стражниками. Как бы они ни перестреляли всю эту прогимназию. В углу, старательно сдвинув брови, сидела Жюли, которой здесь делать было совершенно нечего. Глядя на нее, Грин почувствовал, что краснеет. А такого с ним не случалось уже 10 лет. Усилием воли он загнал обжигающие воспоминания о сегодняшнем событии поглубже для последующего анализа. Самоуважению и прочности защитной оболочки нанесен значительный ущерб, но ее наверняка можно восстановить. Надо только придумать, как. Не сейчас. Позже. Он взглянул на Козыря. Не виновато, а оценивающе. Как повел бы себя специалист, если бы узнал? Ясно, что акция была бы сорвана, так как с точки зрения уголовной морали Козырю нанесено смертельное оскорбление. «Вот в чем главная опасность», — сказал себе Грин. Но еще раз, посмотрев на Жюли, вдруг усомнился. В этом ли? Главная опасность, конечно же, заключалась в ней. Она легко сломала стальную волю и железную дисциплину. Она была самая жизнь, которая, как известно, сильнее любых правил и догм. Трава, прорастая через асфальт, вода пробивает скалы, женщина размягчит самое твердое сердце, особенно такая женщина. Пускать Жюли в революцию было ошибкой. Радостные, розовые, сулящие счастливое забвение подруги не для крестоносцев революции. Им по пути с серо-стальными амазонками, такими как игла. Вот кто должен был бы сидеть здесь, а не Жюли, только отвлекающая мужчин от дела своим пестрым оперением. Но обиженная игла привела людей на квартиру и ушла, не дождавшись Грина. Снова он виноват. Плохо поговорил с ней по телефону. «Ну, что лбы в гармошку собрали?» — усмехнулся Козырь, вытирая запачканные руки о черной, дорогой английской шерсти брюки. «Не пузырься, революция! Налет — дело фартовое, он кислых не любит. Весело надо, на кураже, а кто свинцовую дулю скушает, стал быть, судьба такая. Молодому помирать слаще пряника, это старому да хворому страшно. А нашему брату все равно, что стакан спирта в морозный день укушать обожжет да отпустит. Вам, бакланам, и делать-то особо нечего. Все главное мы с Грином обштопаем. А потом так...» — обратился он уже непосредственно к Грину. «Бросаем слам в саночки и гоним до постоялого двора Индия, где нас будет Джульетта поджидать. Место базарное, торговое, мешками там никого не удивишь. Пока я лошадь гоню, надо поверх казенных сургучей обычную мешковину натянуть. И ни в жизнь никто не скумекает, что у нас там не лаврушка, а 600 кальмотов. Как в номере засядем, дележ. Согласно уговору, 2 мне, 4 вам. И адью, да не скорого свидания». «С такого слама Козырь долго гулять будет», — он подмигнул Жюли. «В Варшаву поедем, оттуда в Париж, а из Парижа куда захочешь». Жюли нежно, ласково улыбнулась ему и точно так же улыбнулась Грину. Поразительно, но в ее взгляде Грин не прочел и тени виноватости или смятения. «Расходитесь», — сказал он и поднялся. «Сначала Козырь и Жюли, потом Гвоздь и Марат, потом Шварц, Бобер и Нобель.